МММ. Одна из закутанных в балахоны фигур сделала шаг вперед к замершим и настороженным девушкам. Я не чувствую в них боевого духа. Пятый ученик, ты опять что-то напутал с ритуалом? Ритуал был проведен правильно, прохрипел стоящий слева от говорившего балахонщик. В него вмешались извне. Да, интересно, протянул первый говоривший, видимо главный тут. Тем не менее, они по-прежнему мусор. Обрубите конечности и допросите, может что-нибудь полезное удастся извлечь. Бум. С оглушительным грохотом говорившего и еще пятерых балахонщиков, стоявших рядом, буквально снес и разорвал на части поток металлических игл. За мгновение до того, как дельфина спокойно нажала курок, эти люди что-то почуяли и попытались отпрыгнуть, но просто не успели, разогнанные выбросом маны снаряды летели слишком быстро, а расстояние было слишком невелико, да и ударивший по ушам оглушительный грохот не способствует нормальной ориентации. Пока остальные балахонщики приходили в себя после грохота и зрелища убитого лидера, дельфина призвала вокруг себя троих щитоносцев, а чуть впереди рыцаря, в то время как Нэнси рывком сократила расстояние до того из противников, от кого она ощущала наибольшую опасность. Удар закованной в латную перчатку маленькой ручки просто сломал предплечья, которыми сектант попытался заблокировать удар, и насквозь пробил грудину неизвестного мужчины, уничтожив сердце и часть легких. Еще один грохот прокатился по залу, и десяток рванувших было в сторону воительницы балахонщиков упали изрешеченными трупами. Чтобы расправиться с остальными девушкам потребовалось не больше полуминуты. Это было немного агрессивно, с укором посмотрела на подругу Нэнси. Может быть, пожала та плечами, высыпая в проемную камеру игольника запасенный песок из фляжки. Просто руки сработали раньше разума. Кажется, у тебя после этих ночей появилась плохая привычка, хмыкнула шатенка, оттирая перчатки куском ткани от балахона. Или неплохая, зависит от ситуации. А где быть? Вдруг спохватилась дельфина. Он. Нэнси на несколько секунд замерла, прислушиваясь. А потом ее лицо приобрело растерянное выражение. Вывалился на полпути, такое вообще возможно? В общем, сейчас это чудо носит по волнам варпаи. Как мне сказали, пока его куда-нибудь не вынесет, вернуть я птица не смогу. Прелестно, прошипела брюнетка и присела рядом с одним из балахонщиков. А куда нас вообще занесло, и когда мы уже попадем домой? Хэммм, вроде человек как человек, но что-то в нем странное глаз режет. Понять только не могу, что именно. Слишком тонкий и ровный нос, подсказала подошедшая Нэнси, тоже осмотрев лицо убитого. Нет следов щетины, глаза чуть больше, скулы острее, подбородок уже и длиннее, рот чуть меньше. Элементы лица вроде те же, но в общем сборе из-за чуть иных пропорций картина становится немного чуждой. Пальцы на руках тоже немного длиннее и тоньше, как и общее строение тела более изящное. Причем такое у всех. Эх, я и по сравнению с нашими девушками кажусь излишне мускулистой, а тут, если женщины обладают соответствующими пропорциями, вообще сойду за какого-нибудь борца-дровосека. Ох, не начинай, закатила глаза дельфина. Тем более, что мы тут ненадолго. Ну, я надеюсь, что ненадолго. Ведь так, зависит от того, как быстро мы выполним поручение, вздохнула воительница и пояснила. Со мной только что связались. Просит для начала выбраться отсюда и найти некую секту лунной сливы. За войну дома волноваться не стоит, она уже закончилась. И да, Андрей психанул так, что Ситис и Анхельма ушли в глубокий запой на нервной почве, а Мюд взбесилась и уволокла буревестника куда-то перевоспитывать, так что ближайшую неделю минимум он будет недоступен. Зато мне выдали мордочку, с этими словами из тени Нэнси показалось два заинтересованных змеевидных отростка. А в случае, если будет совсем плохо, разрешили призвать худышку. Худышку, выгнула бровку дельфина. Это та тварь, да, она самая, вполне поняла ее подруга. Осмотрев зал и трупы на предмет всяких полезностей, девушки лишь разочарованно вздохнули, помещение было пустым, а аборигены могли порадовать только несколькими серебряными пластинками, паршивыми халатиками под балахонами, какими-то разноцветными глиняными значками с непонятными рисунками и простыми мечами из дерьмового железа, которые даже дельфина могла без труда руками гнуть. Единственная дверь из ритуального зала вела в длинный пустой коридор, вырубленный прямо в скале. Пройдясь по нему, девушки выломали замаскированную деревянную дверь и сначала попали в обычную пещеру, а потом вышли из нее в столь же обычном лесу. На улице стояло теплое утро, через кроны редких деревьев было заметно голубое безоблачное небо, а чуть дальше меж стволов виднелась дорога и одноэтажное деревянное строение с соломенной крышей, у оградки которого было привязано несколько лошадей. А я уже рассчитывала прорываться через базу очередных поехавших культистов или объяснять городской страже, откуда мы такие красивые и окровавленные вылезли, пробормотала Дельфина, с любопытством осматривая ближайший куст. «Думаю, стоит убрать твоих големов», — посмотрела на ее сопровождение Нэнси. «Достать из кристаллов ты их сможешь в любой момент, а местные еще неизвестно, как на них отреагируют». «Тоже верно», — кивнула брюнетка, отзывая щитоносцев с рыцарем. «А чуть позже нужно будет призвать оставшуюся дома птичку. Воздушная разведка нам не помешает. Особого выбора, куда идти, у них не было». Так что девушки спокойным шагом направились в сторону домика, который оказался обычным трактиром, правда, крайне примитивным. Земляной пол был кое-как прикрыт грубо стесанными досками, столы и лавки не отличались тщательностью и тонкостью обработки, а окна прикрывались максимум ставнями, без пленок и уж тем более стекол. «Местные же люди, мелкие», — тихо пробормотала Дельфина. «Угу», — немного ошарашенно кивнула Нэнси, которая ростом особо никогда не выделялась. Средний рост аборигенов составлял примерно 1,5 метра, так что воительница тут ничем не выделялась. Зато мисс Крона возвышалась над всеми на голову, хотя на родине ростом тоже не блистала. Да и внешностью они сильно выделялись и смотрелись для местных откровенно чуждо, так что не мудрено, что только войдя в трактир, девушки собрали на себе внимательные взгляды всех немногочисленных посетителей и персонала. Да и кроме внешности они также выделялись одеждой, аборигены носили в большинстве своем кожаные сапоги или обычные сандалии, широкие штаны-шаровары и 2 слоя тонких халатов. Невозмутимо прошествовав к свободному столику в углу, девушки спокойно заняли его и принялись с интересом осматриваться. Всего в большом зале трактира присутствовало 10 аборигенов. Официант, звероватого вида охранник, 3 мутных типов в плащах за дальним столиком, 2 прилично одетых юноши и 3 простых крестьян. Подошедший к ним официант был слегка напуган и взволнован, но невеликий набор блюд на выбор зачитал без запинки, после чего получил 1 серебряную пластинку в качестве платы и ушел на кухню. Вскоре девушки с удовольствием слопали по большой порции риса с мясом и дикими овощами и под горький зеленый чай начали думать, как быть и что делать. «Ну и как нам искать этих культистов? Или сектантов?» – спросила Нэнси. «Элементарно», – Дельфина ткнула пальчиков в пару приличных юношей. «Спросим местных», – говорили они на языке туманных земель, сознательно подавив вложенное при переходе через врата местное наречие, так что прислушивающиеся посетители трактира ничего понять не могли. «Уж не собралась ли ты их спрашивать по-особому?» — прищурилась воительница. «Нет, просто спросим», — улыбнулась брюнетка. «А если не скажут или начнут требовать что-нибудь неприличное, то можно спросить уже у тех», — она махнула рукой в сторону 3 мутных типов. «Правда, я очень надеюсь, что мордочка будет достаточно убедительна, а то пытки я как-то не изучала. Хотя, есть у меня парочка неприятных проклятий. О, кажется, самим нам подходить не придется». «Добрый день, леди», — улыбнулся один из подошедших. «Можно ли присесть к вам?» «Можно, если согласитесь ответить на несколько вопросов», — мило улыбнулась Дельфина, вновь перейдя на местную речь. Юноши при более близком рассмотрении оказались скорее подростками лет по 16-17. Оба стройные, чуть загорелые, с собранными в хвосты прямыми черными волосами, ярко-синими глазами и очень похожими лицами. Явные родственники, о чем также свидетельствовала их одежда, выполненная в сине-белой цветовой гамме с одинаковыми знаками на спинах. Вооружены они были прямыми одноручными мечами с позолоченными рукоятями, а на поясах носили небольшие сумки. Присев за стол, разговор продолжил второй, до этого молчавший парень. «Мы с братом последователи праведной секты Алых Облаков и находимся в паломничестве. Меня зовут Ник Даа, а он – Ник Шаа. Дельфина Крона», – представилась брюнетка. «Это моя близкая подруга, Нэнси Айл. Мы путешественницы из дальних земель и в ваших краях впервые. Можно сказать, случайно занесло и мы немного потерялись. Одна хорошая знакомая сказала, что будучи в этих местах нам обязательно нужно посетить некую секту Лунной Сливы, но КХМ, если честно, мы не совсем понимаем не только куда идти, но и что значит все эти секты и при чем тут праведность, не просветите, Да, конечно, с удовольствием», немного растерялся Ник Даа. «Устранение незнания – это одна из праведных добродетелей, что обязательно входит в кодекс любой секты нашей фракции». И они начали рассказывать. Вот только от услышанного девушки пусть и не запутались еще больше, но и сильно понятнее ситуация не становилась. Просто оба брата объяснялись местами необоснованно витиевато, словно пытались не информацию донести, а пересказать по памяти философский трактат. Ух, подождите, остановила поток слов дельфина примерно через десяток минут и посмотрела на Нэнси, которая сидела с полностью стеклянным взглядом отрешенного от реальности человека и лишь иногда прихлебывала чай. «Дайте я подытожу сказанное», — попыталась собраться брюнетка с мыслями, заодно уловив проблески интереса у начавшей возвращаться в себя подруги. «Империя Карьё, в котором мы сейчас находимся, имеет множество фракций, состоящих из сект. Секты — это объединение близких по крови или духу людей, которые изучают разные боевые искусства. Каждая секта владеет определенным наделом и управляет им, получая ресурсы и рекрутов, а также платя налог императору. Секты объединены во фракции по политическому и мировоззренческому признаку. Две самых крупных – это праведная и демоническая. Первые стараются жить для других, ставя в основу добродетели и героизм, а вторые – для себя, превознося личную силу и боевые заслуги, да еще и используются всякие жуткие практики с кровавыми жертвоприношениями. И, собственно, на этом различия заканчиваются. Так, если сильно упрощенно, чуть поморщился Ник Дао, которого явно коробил такой стиль изложения. Секта Лунной Сливы, которую вы ищете, принадлежит к праведной фракции и находится не так далеко отсюда, дня два пути к их землям, а потом еще полдня по ним самим к воротам школы, что располагается на вершине горы Чхенди. А вы случайно не в ту сторону идете? Поинтересовалась Нэнси, до этого молчавшая. К сожалению, мы идем как раз оттуда, покачал головой Дао. Но заблудиться вы не должны. Просто идите по этой дороге в ту сторону, как выйдете на более широкий тракт, поверните налево и он приведет вас прямиком к городу Лунной Слезы, что принадлежит искомой секте, а там любой подскажет нужный путь. Искренне вас благодарим, улыбнулась Дельфина. Ну что вы, и тут двери трактира с грохотом распахнулись, а внутрь вошли двое личностей, у которых едва ли не на лбу было написано «злодей». Демонические практики, тут же вскочили на ноги их новые знакомые. А день ведь только начинается, печально вздохнула Дельфина, доставая из кармашка кристаллы. Глава 60. Вломившимися в трактир были девушка и мужик. Первая являлась изящной и молодой, с длинными белыми волосами, ярко-зелеными, светящимися глазами с вертикальным зрачком и черными склерами, заостренными ушками и черными губами. Одета она была в своеобразные кольчужные рубашку и колготки, выполненные из мелкоячеистой сетки черненного гибкого металла, поверх которых для приличия были натянуты тонкий легкий топик, едва-едва скрывающий грудь, и очень короткие шортики. Кисти и ступни прикрывали перчатки и сапожки из черной кожи с замысловатыми алыми узорами. Держалась девушка нахально, смотря на всех свысока и с нарочным вызовом. Держащийся позади нее мужик был неожиданно крупным для аборигена, достигая ростом почти 2 метра, и в помещении трактира ему даже приходилось немного пригибаться, чтобы не цепляться макушкой за потолочные балки. Одет он был в одни черные штаны, подпоясанные обычной веревкой, и деревянные сандалии, из-за чего всем открывался прекрасный вид на увитое тугими мышцами тело и загорелую почти до черноты кожу, на которой ярко выделялись бледные линии многочисленных шрамов. Рожу этот тип имел исключительно зверскую. Широкий и не раз сломанный нос, 3 линии шрамов от когтей на правой щеке, густая черная борода, переходящая в торчащие нечесанным гнездом волосы и такие же, как у девушки, ярко-зеленые глаза с вертикальными зрачками и черными склерами. Ох, какие люди! Радостно оскалилась девица, демонстрируя заостренные зубы. Да это же малыши Ник из Алых Облаков. Как жизнь, как ноги. Не сильно болят, а то вы в прошлый раз так быстро убежали, что я даже искренне обеспокоилась, как бы вы там себе в темноте колени не переломали. Грык вон тоже волновался. Да, Грык, оскалил здоровяк такой же набор кусалок, только куда более внушительного размера. Солян, практически прорычал Ник Дао, до побелевших костяшек сжимая рукоять меча. Что тебе от нас нужно? Ох, молодой господин, вы себя явно переоцениваете. Вальяжно махнула ладошкой девица. Мы о вас двоих, если честно, и думать уже забыли. Просто так совпало, что нам было бы очень интересно пообщаться с вашими собеседницами. Ну, если эти прекрасные девы не побрезгуют поболтать с такими ужасными демоническими практиками. Если только поговорить, то мы не против, миролюбиво улыбнулась Дельфина, указывая на другую сторону стола, где до этого сидели братцы Ник. «Госпожа Крона», тут же возмутился Дао, «это же демоны. Пока лично нам они ничего плохого не сделали», пожала та плечами. «И в местные разборки мы не влезали и влезать желания не имеем. Мы просто путешественницы, которых волей случая занесло в ваши земли, и после выполнения небольшого поручения от знакомой сюда мы вряд ли когда-нибудь вернемся. Вот если они нападут, разговор будет другим», мрачно буркнула Нэнси, внимательно следя за действиями темных. «Как приятно иметь дело с разумными людьми», практически пропела беловолосая, плавным шагом огибая замерших в нерешительности братьев и устраиваясь напротив девушек. Солян из секты Черных Небес Ада. Грык, что характерно, демонстративно встал рядом с братьями Ник и вперил в них немигающий взгляд, явно не собираясь участвовать в диалоге. Ну а остальные посетители и персонал трактира уже давно смотались, причем сделали это тихо и с большим опытом. Инстинкт самосохранения у аборигенов оказался развит отлично. Дельфина Крона и Нэнси Айл, путешественницы, привычно взяла на себя роль переговорщика-брюнетка. «Так какие есть к нам вопросы, не обещаю, что ответим, но по крайней мере выслушаем. Вам что-нибудь говорят имена Чхолли Набрис из секты темных взывающих?» С милой улыбкой и взглядом матерого дознавателя спросила Солян. «Впервые слышим», — честно ответила Дельфина, краем глаза заметив, как напряглись двое парней из праведной фракции. «А их трупы в характерном таком круглом зале вы тоже не видели?» Продолжила ехидно скалиться беловолосая. «Они не представились», — пожала плечами брюнетка. «Сначала не успели, а потом не смогли. Ох-хо-хо, нехорошо», — облизнув губки, вполне искренне расстроилась Солян. «Грык, ты слышал? Ублюдков прибили и даже имен не спросили». «Ну извините», — мило улыбнулась Дельфина. «Мы немного нервно реагируем на угрозы отрезать руки и ноги. Я так понимаю, именно из-за этих идиотов вы попали в нашу милую страну?» Уточнила Солян, на что ее собеседница просто молча кивнула. «Эх, ну и что теперь делать? Эти идиоты нужны были нашему лорду, вернее их знания». «Гры», — согласно рыкнул Грык, отчего братья Ник нервно вздрогнули. «В этом плане ничем не можем помочь», — развела руками Дельфина. «Мы защищались и были в своем праве, а мертвых воскрешать не умеем». «Ну, вернее Дельфина теоретически могла бы поднять труп, но на вопросы он ответить не сможет». Да и как боевая единица оставлял бы желать лучшего. Но кое-какие знания из лекций Лулу у нее в голове все же осели. Вот только озвучивать такие возможности в присутствии местных праведников было немного глупо. «Как думаешь, Грык, лорду будет интересно пообщаться с путешественницами из дальних стран?» Задумчиво протянула беловолосая. Гры неопределенно мотнул головой здоровяк и кивнул в сторону Нэнси. «Да ладно, что?» Начало было Солян, но сбилась с мысли, обнаружив, что ее тело обвила какая-то черная змееобразная тварь, а напротив лица сейчас была большая пасть, полная острейших белоснежных клыков. «Эхе-хе, кажется, возникло недопонимание. Мы не собирались вести вас куда-то силой, честное демоническое. Я тебе почему-то не верю», — скучающим тоном сказала Нэнси, пока вторая конечность мордочки обвивала шею их собеседницы. «И кто там меня обвинял в излишней агрессивности?» Таким же скучающим тоном спросила Дельфина, за спиной которой появился рыцарь. «А еще, веришь ты или нет, но пока они ничего плохого нам не сделали, но собирались. Сестрички, мы же так мило общались», чуть придушенно сказала Солян, вокруг шеи которой было уже два кольца черных змей. «Да и потом, мы действительно не хотели ничего плохого. Опять же, вы вроде хорошие девочки, вон с праведниками мило общались, в секту праведную идти собираетесь. А если мы не вернемся и не доложим лорду о ситуации, то он может отправить кого-то менее сговорчивого и адекватного. Оно вам надо, а так, ну прибили вы идиотов, так они сами виноваты. Рано или поздно их какая-нибудь из призванных тварей бы порвала». Нэнси повернулась к подруге. Брюнетка устало вздохнула и помахала рукой. «Сама решай, она в твоих тентаклях, а еще девочкой-волшебницей называется». «КХМ», поперхнулась Нэнси, но мордочка все же с недовольным ворчанием освободила добычу и втянулась обратно в тень под столом. «Один шанс, второго не будет. Искренне благодарю», — улыбнулась Солян, потирая шею. «Грык, хватит запугивать бедолаг, пошли. Ох и устроит же нам лорд». После ухода парочки демонов довольно быстро прочь смылись и братья Ник, при этом опасливо косясь на тени. Судя по всему, для них стало небольшим ударом то, что милые иностранки оказались практически темными тварями, о последнем говорили очень уж красноречивые взгляды. «Поздравляю, подруга», — хмыкнула Дельфина. «Кажется, аура Андрея нас не отпускает до сих пор, и мы нажили себе приключений на ровном месте. А ведь еще даже не вечер. Ну и что думаешь? А ведь говорил тебе быть вежливее. Да поняла уже, что сглупила. Ну бывает». Они прорезали целый отряд взывающих без единой раны и спокойно ушли есть в ближайший трактир. К тому же нас не боялись. Совсем. А та в латах, она бы меня порвала как волк кролика. Говорю же, поняла уже. Я вообще про другое тебя спрашивала. Сообщать лорду. Он главный и умный. Вот пусть и думает. Блин. Ладно, пойду писать письмо. Создай пока духа курьера. Гры. Ну и что делать будем? Подожди, я думаю. Брат, не смотри на меня так. Мы обязаны оповестить старейшин о странных и явно темных путешественницах. Мало ли что они могут тут вынюхивать. А вдруг шпионы каких-нибудь иностранных демонических фракций? Ты же видел ту тварь из тени? Это явный демонический паразит. Ты слишком негативно думаешь, брат. Думать о ситуации – это вообще не наша забота. Наша забота – сообщить тем, кому думать положено. Эх, как скажешь, брат. Дорогу до города Лунной Слезы девушки неторопливо прошли за 5 дней, откровенно ленясь и отдыхая от проведенного в пустынном мире напряженного времени. И хоть природа страны, в которую они попали, была довольно опасна из-за множества диких хищников и странных магических мутантов, но она все равно была красива, а теплая погода с проходящим периодически легким дождиком лишь усиливала умиротворяющий эффект. Они купались в речках, ели вкусную свежую еду в деревнях и придорожных трактирах, читали оставленную Нарфисом книгу и просто расслаблялись, ну и заодно немного пополняли свои кошельки, отправив на тот свет несколько банд, посчитавших парочку пеших девиц легкой добычей, и продавая в тех же деревнях и трактирах пойманную по дороге дичь. «Странный город», — озвучила свои мысли Дельфина, когда они наконец добрались до промежуточной точки путешествия и даже устроились на ночлег в приличную гостиницу. «Слишком необычный. Для меня города туманных земель тоже были необычны», — пожала плечами Нэнси. «Твоя правда», — кивнула брюнетка. «Сам же город состоял максимум из 2-этажных, а чаще всего одноэтажных зданий, построенных из дерева и бумаги на каменном фундаменте. Нет, выглядело это все красиво, но вот назвать нормальной стеной деревянную сетку основу с натянутыми бумажками подруги просто не могли. Особенно их бесила звукоизоляция, а вернее ее полное отсутствие. Более-менее нормальными на взгляд Дельфины заборы, их в основном складывали из камня, покрытого цементирующим составом, но это было в основном в районах знати и просто зажиточных горожан, в то время как большая часть города обходилась простыми плетенками из прутиков. Прибыли девушки в город около полудня, так что время пройтись по поселению и поспрашивать как направление на гору Чхенди, так и просто вызнать сведения о секте Лунной Сливы. Правда, ничего кроме общедоступных данных они узнать не смогли. Секта относится к праведной фракции, имеет в составе несколько тысяч учеников, примерно 100 мастеров и 10 старейшин. Никаких потрясений, волнений или хотя бы просто необычных случаев за последние 10 лет в ней не происходило, из известных общественности, ну и все, собственно. «Будем спать или подождем?» – спросила Дельфина, расчесывая мокрые волосы. «Я могу поставить сторожить големов. Спи, я подожду», – покачала головой Нэнси. «Ну, как знаешь», – пожала плечами брюнетка и спокойно устроилась на довольно качественном мягком матрасе. Впрочем, спала она недолго, время только начало приближаться к полуночи, как потолочная панель аккуратно отодвинули и на пол по очереди полностью бесшумно спрыгнули 2 человека в одеянии типичных, практически шаблонных ниндзя, чтобы тут же быть схваченными сзади за шеи нежными женскими ручками, которые нынче без проблем могли дробить камни в песок и рвать сантиметровый лист стали как бумагу. «Вы знаете, что у меня на родине крысам обычно отрывают головы», — мягко поинтересовалась девушка. «Дзинь». Один из схваченных ударил кинжалом себе за спину, но клинок словно напоролся не на мягкую кожу молодой леди, а на стальную плиту. В ответ ноготки девушки глубоко вошли в податливую плоть резвого пленного. Не смертельно, но вот обильное кровотечение и не самые приятные ощущения ему были обеспечены. «Еще одна такая попытка, и я раздавлю кому-то шею. Видели когда-нибудь, что происходит с влажной глиной, если сжать ее в кулаке?» Все так же спокойно и мягко пообещала девушка. «Кто вы и зачем пробрались к нам в комнату?» «Мы ученики секты Лунной Сливы», — в ответ прохрипел второй пленный с целой шеей. Мы не хотели причинять вреда, только поговорить. И поэтому пробрались ночью в комнату к двум юным девам. Они подсели днем к столу или не подошли на улице, со скепсисом сказала Нэнси. Но представим, что свершилось чудо красноречия и вы меня убедили. Но это не отменяет общего вопроса. Мы разведка секты Лунной Сливы, ответил все тот же мужик, видимо старший из двойки. Вы были слишком подозрительные. Нам поручили узнать, кто вы и откуда. Нэнси подумала пару секунд, после чего разжала пальцы, позволяя полузадушенным людям упасть на пол. Пока те кашляли и пытались собрать мысли в кучку, девушка спокойно села на свою кровать, вспыхнувшим на кончике пальца огоньком зажгла свечу на тумбочке и уставилась на ночных гостей. «Зовут меня Нэнси Айл. За вашими спинами стоит готовая к бою дельфина Крона, моя подруга. И советую сейчас не оборачиваться, а то она очень-очень-очень недовольна такой ранней побудкой. Мы путешественницы, в вашу страну вообще попали случайно и вскоре ее покинем, скорее всего навсегда. Но так уж получилось, что одна наша знакомая сказала найти вашу секту и зачем-то туда заглянуть. Зачем именно не сказала, но обещала, что мы поймем, как только сделаем это, или она нам каким-то образом сообщит. Собственно, вы сейчас живы только потому, что мы не хотим портить отношения с Лунной Сливой, пока нас совсем не взбесит. Если вашему начальству нужно узнать больше, пусть приходят сами и нормально, днем. Мы без проблем ответим на все вопросы, на которые сможем. Если это понятно, то можете покинуть наше гостеприимное пристанище. Второй ниндзя, являющийся старым разведчиком и опытным воином, прекрасно ощущал ситуацию и без промедления запрыгнул обратно в лаз на потолке. А вот молодой парнишка все же заинтересованно оглянулся, потому как все время ощущал со стороны второй кровати очень необычное давление, словно оказался на дне реки, наедине с каким-то огромным монстром. Печально вздохнувшей Нэнси пришлось брать посидевшего и потерявшего сознание юношу за шкирку и выкидывать в окно. Глава 61. Гора Чхенди встретила парочку путешественниц величественными деревянными вратами, перекрывающими дальнейший подъем. Проблема была в том, что забора к воротам не прилагалось. Вернее, он был. Трехметровый каменный заборчик шел влево и вправо на 10 метров, а потом просто уменьшался в высоте, сходя на нет, словно его так и не достроили. Это либо традиция, либо тест на дурака, устало помассировала веки дельфина, либо некое тонкое издевательство, смысл которого от нас ускользает, пожала плечами Нэнси и попробовала толкнуть ворота. «Не идет», — с удивлением констатировала она. «Нэнс, тут, подожди», — нахмурилась воительница и положила уже обе руки на створки врат, после чего надавила со всей силы. Раздался треск дерева и стон металла, но массивные трехметровые двустворчатые ворота, украшенные затейливым пейзажем из сливовых деревьев, с честью выдержали напор юной девы. «Грррр, Нэнс, сейчас, секунду», отрывисто огрызнулась девушка и задействовала усиление организма маной с капелькой божественной энергии. Ворота такого издевательства не выдержали и с треском лопающейся древесины распахнулись, чтобы через мгновение упасть по обоим сторонам проема, открыв девушкам вид на пятерку ошарашенных молодых людей в одинаковых одеждах темно-фиолетового цвета. «Ну вот, другое дело», — довольно отряхнула руки воительница, но, заметив укоряющий взгляд подруги, поняла, что что-то не так. «Нэнси, ворота открывались на себя», — усталым голосом сообщила дельфина, указав на вырванные с мясом петли. «Что вы сотворили с великими священными вратами восьми цветущих в ночи лунных слив?» Взвыл, видимо, начальник караула. «А разве это не великие священные врата девяти уснувших дев?» Негромко поинтересовалась стоявшая слева от крикуна девушка. «Да нет, это великие священные врата семи цветущих сливовых ветвей», уверенно заявил самый мелкий из стражей. «Да какая нахрен разница?» Взвыл их начальник. «Они уничтожили реликвию, опозорили всю нашу секту, плюнули на могилы наших предков. Да они...» Метко прилетевший ему в лоб камень опрокинул крикуна на спину и лишил сознания. «Простите, но он даже слова вставить не давал», — невозмутимо сказала Нэнси, демонстративно подкидывая в руке еще один камушек. «Я извиняюсь за свои действия, но мы не местные и без понятия, что это за ворота и как их надо было открывать. Вы бы хоть табличку поставили или колокольчик повесили. Опять же, мы не нашли никакого способа связаться с вашей сектой извне. Но если это действительно какой-то важный культурный объект, а не просто ворота, то мы готовы компенсировать неудобства в разумных пределах. И как ты себе это представляешь?» тихо прошипела Дельфина на родном языке. «А если они потребуют денег, что-нибудь придумаем», – пожала та плечами. «Ох», – брюнетка прикрыла лицо рукой. «Хотя, я даже уже знаю что. Через твою покровительницу вызовем Фив с совой и попросим доставить пару золотых слитков из моего запаса. Думаю, мне следует просто отвезти вас к дедушке, пусть он разбирается». Тем временем решила та самая девушка слева от крикуна. «Следуйте за мной, а вы приведите этого уважаемого брата в чувство и не трогайте ворота, чтобы случайно их не доломать». Нэнси с Дельфиной переглянулись, но ничего против такого развития событий не имели. Дорога на гору представляла собой широкие каменные ступеньки, вырезанные прямо в скале, сразу с боков лестницы росли деревья, а высоко впереди виднелись большие красные ворота. Их сопровождающая почти ничем особым в плане внешности не выделялась. Укутанная в местный традиционный двойной халатик, подтянутая невысокая фигурка, небольшая грудь, тонкие черты юного лица и собранные в высокий хвост длинные прямые волосы. На поясе у нее висел обычный прямой меч и пара небольших подсумков. Единственной действительно отличительной чертой были красивые лавандовые глаза, чуть светящиеся в тени деревьев. Насколько девушки успели узнать, такое вот свечение являлось своеобразной визитной карточкой местного способа развития. Чем интенсивнее свет, тем сильнее энергетика у бойца. Кроме того, по самому цвету и его оттенкам местные мастера многое могли сказать о выбранном пути адепта, но сами путешественницы таковыми знаниями не обладали, да и не нужно оно им было. Достаточно того, что они понимали примерный уровень сопровождающей их девицы, скорее всего третий ранг по местной градации, именно на нем начинало проявляться такое свечение. Кстати, наведавшиеся к ним ранее Солян и Грык имели примерно пятый ранг и были весьма серьезными бойцами по местным меркам. «А кто твой дедушка, если не секрет?» – поинтересовалась Дельфина, чтобы не идти в молчании. «Пятый старейшина, ответственный за охрану секты», – ответила девушка. «Меня можете звать Вай-Вай. Я нахожусь в прямом подчинении у дедушки как его ученица и не вхожу в состав отряда охраны Великих Врат. Так уж совпало, что я там просто была с инспекцией. Я Дельфина Крона, а это моя подруга Нэнси Айл. Мы путешественницы». Дальше последовала уже практическая заученная брюнеткой речь, которую она за последние дни проговаривала слишком уж часто. А что поделать? Внешность, манеры, одежда, стиль боя и способности – все это было слишком уж чуждо для Карьё, так что им довольно часто приходилось объяснять свое происхождение заинтересованным лицам. Ну или бить по тем самым лицам, тут уж зависит от намерения и степени интереса. «Я извиняюсь за возможно нескромный вопрос», — продолжила Дельфина. «Но что нам нужно знать о вашей секте? Из общедоступной информации, я имею в виду, чтобы не получилось как с воротами». Вай-Вай явно задумалась, видимо, впервые сталкиваясь с таким вопросом. «Мы относимся к праведной фракции, но умеренной линии», не увидев понимая на лицах собеседниц, девушка пояснила. «Мы не вступаем в открытые войны с демоническими сектами и стараемся решить дело миром, если это возможно и не ущемляет наши чести и интересы. Также мы практикуем боевые искусства лунной сливы, от которого и пошло название секты. Его множество разновидностей для всех основных типов оружия. Лично я практикую стандартную для прямого меча. Самым сильным бойцов является глава, он находится на пике восьмой ступени. Также еще трое старейшин имеют восьмую ступень мастерства, включая моего дедушку. Вступить к нам и начать обучаться может любой, кто пройдет стандартное испытание и сумеет за год достичь второй ступени. Уйти тоже может любой, но только после клятвы о непричинении вреда бывшим братьям и сестрам, а также о непередаче секретов и стилей лунной сливы. Доходы секты в основном идут от налогов, добычи мистических материалов, а также услуг телохранителей. Отдельно стоят наши сады, мы выращиваем очень много мистических деревьев, в том числе и фруктовых, но этим занимается немного обособленный зал, куда берут далеко не всех. Собственно, это все, в остальном же мы вполне обычная секта. Понятно, спасибо за пояснение. Чуть поклонилась Дельфина, обдумывая информацию. «Стальная королева вышла на связь», — негромко сказала Нэнси на родном языке. «Потом расскажу». Вай-Вай бросила на них любопытный взгляд, но спрашивать ничего не стала. Однако подметила, что язык не был похож ни на один из используемых в ближайших странах. Пусть она не умела говорить на подавляющем большинстве из них, но хотя бы несколько раз слышала каждый и могла их опознать. У ворот жилой территории секты их встретил еще один небольшой отряд из четырех скучающих адептов с короткими копьями. Эти светящихся глазок не имели, но все равно явно превосходили обычных людей по физическим кондициям, что указывало на вторую ступень силы. Лично Нэнси по градации своей родины таких оценивала как начинающих адептов боевых искусств, только-только подбирающихся к тому, чтобы их перестали именовать учениками. Сама же юная мисс Сейл уже на момент поступления в академию была полноценным мастером, а уж после обучения на мага, апостола и всех приключений она, по своей собственной оценке, вполне должна тянуть на местную седьмую ступень, возможно даже восьмую, если на полную задействует силы стальной королевы и мордочку с худышкой. Дельфина же, после заключения своеобразного контракта с бездной, в обычном состоянии имела физические кондиции, примерно равные Солиан, то есть предположительно пятой ступени. А вот в режиме форсажа она сравнивалась с самой Нэнси в полном режиме апостола. Правда, тут были нюансы. Молодая глава крона не имела опыта рукопашных схваток и использовать на полную свои физические характеристики просто не могла. Да и все их прикидки были предположениями, основанными на наблюдениях, ощущениях и интуиции. А как оно все на самом деле может повернуться, девушки не знали, так что излишней самоуверенностью не страдали. Переговорив со стражей, Вай-Вай спокойно провела гостей на жилую территорию, что была отгорожена высоким каменным забором, от которого тянуло магией, и располагалась на довольно просторном искусственном плато. Тут текла быстрая горная речка, раскинулись многочисленные сады и огороды, буйствовала ухоженная зелень, а также стояли жилые и хозяйственные строения, среди которых выделялось главное здание секты, величественный трехэтажный комплекс из дерева, над которым высилась каменные башни, 10 десятиэтажных и одна пятнадцатиэтажная. Вот к этому комплексу они и направились. Дедушка Вай-Вай был благообразным и весьма добродушным на вид старичком лет 70, полностью седой, с широкой залысиной, пышными усами и аккуратной бородой. Одет он был весьма скромно, мало чем отличаясь от рядовых членов секты, кроме дорогоматериала его тщательно подогнанных по фигуре халатов, до круглого значка из зеленого камня, прикрепленного к поясу. Видимо, заблаговременно предупрежденный, он встретил их в кабинете одной из башен, сидя на подушечке за низким столиком, неспешно потягивая ароматный чай и хитро посверкивая лавандовыми глазами из-под густых бровей. А вот и наши загадочные путешественницы, улыбнулся он девушкам как родным любимым внучкам, хотя таковой была только одна из них. Наслышан, наслышан. Я Ваймей, пятый старейшина. Дельфина с обреченным вздохом уже в который раз представила себя и подругу, после чего опять в который раз рассказала их немудренную легенду. С воротами нехорошо вышло, забавно пошевелив усами, сказала старик, но в целом ничего особо страшного, да, там только места крепления повреждены, и те не в самих створках, а в косяках, кивнула Вай-Вай, отремонтировать можно, особенно если привлечь мистических мастеров, заодно можно наконец продавить покупку защитных массивов, чтобы такого поза такой неприятности больше не произошло, дельная мысль, займись оформлением, мягко отослал старик внучку, и, дождавшись, когда она уйдет, со вздохом посмотрел на девушек. «Давайте проясним сразу. Я знаю, что вас призвали из другого мира. Не уверен, кто и когда, да и не особо это интересно. Что же до достоверности, то у каждой секты есть свои методы определения, и мой массив, расположенный в подвале башни, уже выдал точный результат. И сейчас у вас есть два варианта выбора. Первый, вы рассказываете, зачем так стремились попасть именно в нашу секту. Я замну это недоразумение с воротами, и мы вместе будем думать, что делать дальше. Второй вариант, вы мне ничего не рассказываете, самостоятельно улаживаете инцидент с воротами перед советом старейшин и тихо мирно покидаете секту. Есть, конечно, третий вариант, но мне кажется, прямой конфликт будет вот совсем никому не нужен. Это так, немного подумав, кивнула Дельфина и, повернувшись к подруге, перешла на родной язык. Тут тебе решать, а то я даже не слышала содержимого миссии. Расскажем, решительно кивнула Нэнси, причем сказала она это на местном диалекте. Причин для конфликта, на самом деле, нет, нас отправили именно помочь вам. У вас должен числиться некий Шанг Цу. Он этого не помнит, но в прошлой жизни был весьма недальновидным человеком и спер у одной богини ценный артефакт, запечатал его себе в душу и немножечко помер. Богиня эта близкая знакомая одной уже нашей близкой знакомой богини и через нее попросила идиота изловить и провести пару простеньких ритуалов. Первый безопасно отделит артефакт от носителя, а второй отправит его хозяйке. «Божественный артефакт, говорите?» — мило улыбнулся дедушка. «А можно поподробнее?» «Даже нужно», — вздохнула Нэнси. Богиня предвидела такую возможность и, именно дабы не раздувать ненужный конфликт, разбила ритуал на две части. «После извлечения вы можете артефакт изучить и даже попытаться как-нибудь применить. Подвох в том, что для смертных он абсолютно бесполезен и концептуально работает только в руках богов с определенным аспектом. Для всех остальных, это просто светящийся фонарик. Но как-то же носитель планировал его использовать», — усомнился Ваймей. «Он и попытался», — кивнула воительница, — «и даже запасся нужной энергией, и успешно помер из-за конфликта сути. Кстати, всем участникам второго ритуала, а всего там 10 мест, прилетит в ответ подарок в виде божественного благословения на успех в делах». Не слишком заманчивая формулировка, даже немного растерялся старейшина. «Но суть у нее именно такая», — чуть улыбнулась Нэнси. «Успех в делах от богини с аспектом удачи. Ближайший год всем участникам ритуала будет очень вести в их основном роду деятельности, то есть воины будут реже промахиваться, врачи быстрее и лучше лечить, пахари будут обходить вредителей и непогода, рыбаки будут всегда получать улов, а наемники получать самые жирные заказы из возможных. Я не могу не спросить, почему богини сами не заберут свою вещь?» — после некоторых раздумий уточнил дед. «Я тоже спрашивала», — развела руками воительница. «Сказали, что это божественные заморочки и смертным их не понять». О том, что отвечала Мют откровенно заебавшимся и явно пьяным голосом, девушка предпочла промолчать. «Мне нужно обсудить этот вопрос с советом», — вздохнул Ваймей. «А пока вы можете либо побыть гостями моей башни, либо я распоряжусь выделить вам отдельный гостевой домик». «Лучший домик», — единогласно решили подруги. Глава 62. На небольшой каменной площадке стояла стройная зеленоглазая брюнетка и о чем-то меланхолично размышляла. «Может, все же не стоит?» — спросила у нее сидящая на лавочке рядом с площадкой подруга. «Дождемся хотя бы возвращения, а там под присмотром Андрея и мисс Салой уже будешь пробовать». «Мы уже разок так вернулись», — обреченно вздохнула Дельфина. «И застряли теперь тут непонятно насколько. Где гарантии, что нас по дороге еще куда-нибудь не закинут?» «Твоя воля», — прикрыла глаза Нэнси, но в ее тени уже сидела крайне недовольная худышка, а сама девушка в любой момент готова была открыть канал к своей богине на полную, чтобы попытаться защитить подругу от результатов немного необдуманного эксперимента. На деревьях же за забором сидело два не особо скрывающихся наблюдателя из местных сектантов. Уже знакомая им Вай-Вай и какой-то весьма сурового вида мужик лет 40, который навскидку обладал 5-6 рангом в местной иерархии, то есть или старейшина, или же просто элитный воин лунной сливы. Дельфина еще раз сделала короткую дыхательную гимнастику, стараясь окончательно вогнать сознание в отстраненное состояние, после чего начала негромким умиротворяющим тоном зачитывать арию. А та, что едина во всем бытие, реально сдрогнула и пошла незримой, но хорошо ощутимой волной. Бездушная сила великого круга, волна повторилась, но несла уже более отчетливый отпечаток чего-то бесконечно древнего и жуткого в своей непостижимости. Воплощение немой пустоты — первое слово было определенно произнесено и даже услышано, причем всеми окружающими далеко за пределами двора гостевого домика секты. Вот только их сознание просто отказывалось воспринимать и запоминать имя, от которого сжималось и замирало сердце, а душа словно оказывалась одна посреди чего-то бесконечного и холодно равнодушного. Хозяйка твари и забвения, хоть в голове имя вновь не осталось, но просто от одного воспоминания об этой строчке арии у любого начинает возникать ощущение, что его облизали и готовится сожрать. Дарящая жизни чудотворение, в отличие от двух предыдущих, это имя прошлось волной теплоты и мягкого касания матери. Три отпечатка, три тени, три лика, три маски и великая бездна за ними. Ответь на мой зов и исполни мольбу. Дарую инструменты для деяний во славу твою. В этот раз волна по округе пошла не от ритуала, к нему, словно прилив из незримой, тяжелой и древней силы. И если реальность была сродни поверхности воды, то эта мощь поднималась откуда-то из глубины, но не вырывалась наружу, а прокатывалась под самой кромкой, начиная концентрироваться под руками замершей в напряжении брюнетки, чья фигура с распахнутыми черными крыльями, плывущим по воздуху облаком невесомых волос и горящими потусторонней силой изумрудными глазами. Вся она сейчас казалась инородным пятном черной краски на белой ткани бытия. Вспышка силы, разрыв реальности, стоны тысяч тварей с той стороны, ударивший по сознанию далекий вой хтонического ужаса, что никогда не сможет существовать за пределами бездны. Все закончилось, а на горе Чхен-Ди в сознании осталось только двое. Старик Вай-Мей грел руки о кружку чая, и хотя они не мерзли, но предательский холод все еще держал его за сердце, а пальцы слегка подрагивали и, если бы не укрепление чашки магии, давно раздавили бы изящное лакированное дерево в труху. Напротив него же сидели две причины переполоха, что случился в их тихой и мирной секте этим утром. Одна была строгой и спокойной шатенкой, а вторая улыбчивой, довольно высокой, по местным меркам, но от этого не менее милой брюнеткой. Обе девушки были весьма хороши собой как внешне, так и в плане личной силы, так что без сомнения являлись бы завидными партиями для молодых мастеров секты или подающих большие надежды учеников, если бы их после сегодняшней выходки не боялись до мокрых штанишек, причем в некоторых случаях, буквально. Да стоило хотя бы взглянуть на эту парочку сейчас, чтобы пятого старейшину вновь охватывал страх от воспоминания о том чувстве ничтожности перед таящимися за кромкой реальности хтоническими монстрами триединой бездушной, к которой взывала брюнетка. Прямым напоминанием об этом нынче служили доспехи и посох, полученные девушками в дар. Доспехи носила Нэнси и выглядели они как изящный латный панцирь с высоким воротом, но без наплечников, крепящаяся к нему бронеюбка, доходящая до колен, высокие латные сапоги и перчатки с наручами. Теперь она вся, кроме головы, была теперь закована в металл, причем не черный, массивный и толстый, а серебристо-белый, весьма тонкий, гибкий и покрытый множеством декоративных узоров. Создавалось ложное ощущение, что тот же нагрудник мастера уровня Ваймия может легко проткнуть пальцем. Доставшийся же дельфине посох был словно прямой противоположностью доспехам подруги, полутораметровая палка угольно-черного цвета, узловатая и немного кривая, со странным утолщением на конце, которое едва заметно шевелилось. «Так и будете молчать?» — со вздохом начал разговор старик. «Ну, отвела взгляд дельфина. Нам стыдно. Воспользовались гостеприимством и устроили такой переполох. На самом деле это не входило в планы», — чуть поморщилась Нэнси. «Все должно было быть не столь масштабно. В выданной нам методичке это значилось как обычный ритуал воззвания для получения личного оружия. Оружие мы получили», — довольно погладила брюнетка посох. «А вот сопутствующие эффекты были вызваны моим слабым контролем энергии и излишней заинтересованностью другой стороны. Для них это тоже, можно сказать, новый опыт, перенятый от дальних родственников. Первый пробный эксперимент, все такое. Можно даже сказать, что нам всем несказанно повезло, если верить объяснениям наших учителей, что напрямую работают с этой силой, то при прорыве такого масштаба в радиусе дневного перехода как минимум не остается ничего живого, а как максимум мир просто оказывается сожран. Лишь бы теперь наши идиоты не начали пытаться это повторить», — обессиленно потер лоб старик. «А то некоторые тут в погоне за великой силой еще и не на такое пойти готовы, несмотря на то, что мы так-то праведная секта. Земля им стекловатой», — безразлично махнула ручкой дельфина. «Без нужных знаний, таланта или, скажем так, связей, максимум чего они добьются, это призыв какой-нибудь хищной зверушки, которая их же и сожрет. Или им повезет и получится дозваться. Тогда для ваших отдельно взятых сектантов начнется долгое и увлекательное путешествие», — улыбнулась Нэнси. «Полное нецензурной лексики, крови, страха, лишения и приключений. Есть у нас один друг с талантом, который так дозвался и заинтересовал. И именно так он свою жизнь с тех пор и описывает. Ладно, давайте оставим это все в стороне», — хлопнула в ладоши дельфина. «Мы можем пообещать, что больше подобного на вашей территории устраивать не будем. Все, что нужно, мы получили, а остальные приемы из методички лучше будем осваивать дома, под присмотром знающих лиц. Лучше скажите, грозит ли нам чем-нибудь такое недоразумение?» «Только ускорением ваших планов», — устало ответил Ваймей. «Совет и глава были весьма впечатлены силами, что стоят за вашими спинами, и потому не собираются как-то препятствовать столь значимым особам и готовы всячески помочь в ускоренном проведении нужных ритуалов, и не менее ускоренном нашем исчезновении за горизонтом», — понятливо кивнула дельфина. Далее последовало недолгое обсуждение, в ходе которого девушки объясняли старику, что именно нужно для ритуалов, когда его лучше провести и где. Ну а после были отправлены отдыхать в выделенный домик, новый домик, получше, побольше и подальше. Угу, стоял он даже не на окраине территории секты, а чуть за ней, хоть и в весьма живописном месте, с отличным видом на лежащую за город Чхенди долину. «Начинаю понимать Андрея», — со вздохом сказала Нэнси, когда они устроились в беседке, что обнаружилось в небольшом саду выделенного им дома. «Вроде делаешь все как обычно, результат вроде тоже не особо выдающийся, а окружающие бегают в такой панике, словно конец света настал. Не могу сказать, что такое понимание, хорошая характеристика», — покачала головой Дельфина. «Но это и неплохо, зависит от точки зрения. Ты с доспехами разобралась?» «Еще не все осознала», — чуть поморщилась шатенка и, подняв кулак, до скрипа сжала закованную в латы ладонь. «Морф броня может изменяться в довольно широком диапазоне, подстраиваясь под нужды и ситуацию. Хорошо проводит энергию, обладает выдающейся защитой, самовосстановлением и может встраивать в себя разные артефакты и технику. Вроде все. У тебя, в чем-то похоже», — улыбнулась Дельфина. «Морф-посох. Вон то утолщение на конце, это жидкий металл. Может принять любую нужную форму и временно застыть. Ну или не застывать. Как я поняла, в жидкой форме он тоже весьма прочный и острый. Но не это главное. Посох сам по себе гримуар-резонатор-усилитель. Грубо говоря, я вкладываю в него заклинание того же огненного шара, вливаю единицу магии, а из наконечника вылетает снаряд мощностью 10 единиц. Откуда берется энергия? Не спрашивай, там какая-то страшная формула с теорией сообщения глубоких слоев мироздания. Мисс Салая может и разберется, но не я. Артефакты соответствуют ролям», — хмыкнула Нэнси и встала. «Пойду пройдусь, заодно узнай, как тут с едой», — сказала ей Дельфина, доставая ту самую методичку. «А то что-то есть хочется». Я сел за барную стойку, поставил рядом ведерко с рыбой и с довольным прищуром взял запотевший стакан, который чешуйка секундой ранее чем-то наполнила. Понюхал, выдохнул и залпом опрокинул в себя, после чего спешно закусил сашими с какой-то острой дрянью. И в честь чего праздник, отдышавшись, поинтересовался у появившейся на соседнем стульчике Мют. «Вроде ничего такого не происходило, или я чего-то не знаю, твои подопечные впервые чуть не угробили мир», с каким-то мазохистским довольством ответила мелкая богиня. «Так что с почином, за это точно надо выпить», нервно хмыкнул я, подхватывая один из трех свеженалитых стаканов. Два других взяли Мют с чешуйкой, чокнулись, опрокинули, закусили. Как они умудрились-то, и какие последствия? Да и ССС. «Старушенция, чтоб ей новое травение на прежнем месте сидеть», – прошипела Мют. «Решила новый то ли орден создать, то ли просто побаловаться, и записала эту парочку в первые последователи. Как вернуться, сам у них подробности спросишь. В общем, получили эти дурилки методичку с ритуалами, заклинаниями и прочими полезностями. А они же сейчас одни и без поддержки. Вот и решила Дельфина через ритуальчик выпросить у бездны себе с подружкой по личному артефакту. Только там система еще не настроена нормально, да и Нэнси у нас уникум, тоже рядышком сидела. Вот и лаганула немножко, да так что чуть мир в нижние слои варпа не упал. К счастью, мы с Делюр были на стреме, так что обошлось. Но та моя аватара слегка посидеть успела, пока разрыв держала. Так что, дорогой, готовься. Я тут при чем? Вылупился на нее. Это девчонки накосячили, их и еби. Но в ответе за них ты, как старший, хихикнула мелкая. Еще бы подопечные не бегали хрен пойми где, проворчал в ответ. Долго они там, кстати, протянула Мют, видимо с чем-то сверяясь. Сейчас по-быстрому проведут два ритуальчика и с моей стороны больше дел нет. И не смотри так, подруга попросила срочно сковырнуть с души одного обалдуя артефакт, а поблизости никого не оказалось. Мир же специфичный, так что лезть туда даже аватары нежелательно. А не с твоей стороны на них что еще висит, поинтересовался я, разливая по новой, пока чешуйкой резала закуски. И надеюсь, награда за всю эту возню у них будет. Там еще старушка что-то планирует, но что именно, молчит, отмахнулась мелкая. Но не думаю, что это надолго, максимум на пару недель. По награде, по личному артефакту они уже получили, авансом. За ритуал моя подруга даст благословение удачи, мощная штука. Может даже сработать на уровне рояля из кустов, но правда всего раз, после чего выдохнется. Ну а если вдруг мало, сам их чем-нибудь награди. У тебя материальная база такая, что некоторые боги обзавидуются. Вроде тех двух ссыкух малолетних, Хе-хе, до сих пор носиков из своей норки не показывают и бухают в черную. Я не виноват, что они такие впечатлительные, развел руками. А сам тогда этим заняться не мог. Меня кое-кто утащил наказывать и скидывать стресс. Вот и пришлось отправить по следу этого долбоеба-киллера. Тут я тебя даже не виню. Вновь хихикнула Мют. Иль умеет производить впечатление. Эх, надеюсь, они там скоро. Я покосился в сторону, где располагался особняк семьи Айл. А то мне уже родственники Нэнси начинают плешь проедать, а скоро, чую, и администрация академии подключится. Все же студентки талантливые и красивые, поддакнула Мют. Не-не-не, помахал я головой. Тут на жен времени не хватает, куда еще студенток тащить. Кстати о женах. Зеленая, а не устроить ли нам вояж? Кто-то обещал закатить вечеринку на Султане в честь победы, напомнила Чешуйка. Ну вот и совместим, кивнул я. Вот сейчас еще по одной хряпнем и пойдем совмещать. Угю, кивнула Мют, поднимая стакан. За совмещение приятного с полезным. Глава 63. Оба нужных ритуала, к некоторому удивлению подруг, провели этой же ночью. С одной стороны, они понимали спешку слегка напуганных сектантов, а с другой, это было даже несколько обидно. Особенно когда 8 мест во втором ритуале заняли не старейшины, как ожидалось, а в большинстве своем молодые парни и девушки. От старшего поколения был только Ваймей, который заодно курировал все происходящее. Совет решил уступить дорогу молодым талантам, многозначительно ответил он на вопросительный взгляд Дельфины. «Угу, уступить», — негромко проворчала Нэнси, что возилась с ритуальными фигурами. «То-то они все спешно куда-то убыли еще в обед. Дела праведные никогда не ждут», — не менее многозначительно улыбнулся старик. Главный неудачник этого вечера, паренек со странным именем Шанг Цу, имел весьма типичную для аборигенов внешность. Темные взлохмаченные волосы, карие глаза и худощавое овальное лицо. Он был до того обычным, что лицо забывалось буквально через пару минут после расставания, а в толпе местных можно было найти сразу с десяток похожих на него людей. Какими-то особыми энергиями парень не фонтанировал, ауры величественности не генерировал, хитрожопостью не отличался, ровно как и храбростью. В общем, подругам было сложно поверить, что вот это аморфно-серое нечто в прошлой жизни умудрилось стащить у какой-то богини важный артефакт, да еще и уволочь его с собой на следующее перерождение. Тем не менее, божественный перст четко указывал на этого типа, так что девушки продолжали готовиться к ритуалам, но какой-нибудь подвох ожидали. «Начинаю», — коротко сообщила Дельфина, когда все приготовления были завершены и усыпленный парень оказался уложен в центр несложной ритуальной фигуры. «Давай», — кивнула Нэнси и мысленной командой заставила воротник доспехов наползти на голову, формируя шлем с глухим забралом. «Ни на что не отвлекайся». Впрочем, настороженность воительницы не оправдалась и юная ведьма спокойно закончила несложное, в общем-то, действо. Пару арий нараспев, вызывающих конкретную богиню, как и, не слишком понятно, так как язык заклинаний был незнаком, несколько символичных движений, похожих на плавные танцы, вроде как отдающих специальные команды скрытому в астрале артефакту. А затем Дельфине осталось только поймать выпавший прямо в руки красивый хрустальный кубок. «Сделано», — облегченно выдохнула ведьма, рассматривая трофей. «Хэмэм, вообще магии не чувствуется. Не туда смотришь», — хмыкнула Нэнси, оттаскивая бессознательного парня за пределы круга. «Там божественная мана, запечатанная. Ты у нас апостол», — пожала плечами брюнетка, переходя к другой ритуальной фигуре, возле которой уже собрались все остальные, включая экстренно приведенного в чувство Шанг Цуна. «Заход второй, начинаем». Второй ритуал также не представлял из себя ничего особо зрелищного. Три арии на неизвестном языке, пропажа помещенного в центр ритуальной схемы кубка, возникшая над головой каждого из участников, иллюзия золотой подковы, с сопровождением в виде странной торжественной мелодии. «Это не самая странная штука, которую мы видели», — пожала плечами Дельфина в ответ на вопросительные и недоуменные взгляды сектантов. «Угу», — кивнула Нэнси. «У богов и около божественных существ всегда странное чувство юмора». Тем не менее, оба ритуала были закончены, артефакт успешно передан, так что «мы не возвращаемся домой», — угрюмо констатировала Нэнси следующим утром, сидя на придорожном камне. «А я тебе говорила, что так и будет», — беспечно пожала плечами Дельфина, что была одета в черно-красное дорожное платье и держала на плече посох, который сейчас весьма успешно изображал черный ажурный зонтик от солнца со странной ручкой.